Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестанул чей-то вскрик. «Пожар!» Шарахнулись из конторы. Горели бочки на одной из машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый мужчина, который оформлял бумаги, отбежал немного, остановился. «Давай брезент, заорал он. «Куда вы? Успеем! Успеем же!» «Беги, сейчас рванет! Беги, дура толстая!» — крикнул кто-то из шоферов. Несколько человек остановились. Пашка тоже остановился. «Сейчас!» — сказал сзади голос. «Ох и будет!» «Да, брата, сколько!» — сказал другой голос. Кто-то негромко заматерился. «Давай брезент!» — непонятно кому кричал мужчина в очках и сам не двигался с места. «Уходи! Вот ты шаг!» Пашку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. В голове точно молотком колотили мягко и больно. «Скорей, скорей!» Видел, как впереди над машиной свиваются яркие космы огня. Не помнил Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, воткнул первую передачу и даванул газ. Машина рванула и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин. Река была в полукилометре от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела прямо по целине, прыгала. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил до крови нижнюю губу, почти лег на штурвал. В голове больно колотилось. «Скорей, только скорей!» Крутой обрыв реки приближался угнетающе медленно. На небольшом косогорчике колеса забуксовали, машина юзом поползла назад. Пашка вспотел, молниеносно перебросил скорость, дал левее руля, выехал и опять выжал из мотора всю его мощь. До берега оставалось 20 метров. Пашка открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел, там колотились друг о дружку бочки и тихо шумел огонь, в спине было жарко. Теперь обрыв надвигался быстро. Пашка чего-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега оставалось 10 метров. Упал. Слышал, как особенно сильно грохотнули бочки, взвыл мотор. Потом внизу под обрывом силой рвануло, и оттуда стремительно вырос красивый столб огня. И стало тихо. Пашка встал и тут же сел. В сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело. «Ногу сломал», — сказал Пашка самому себе. К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый мужчина в очках, заорал. «Какого черта не прыгал, когда отъехал уже? Направил бы ее и прыгал. Обязательно надо до инфаркта людей довести». «Ногу сломал», — сказал Пашка. «Герои лезут, подлецы!» — кричал толстый. Один из шоферов взял его за грудки. «Ты что, спятил, что ли?» Толстый оттолкнул шофера, снял очки, высморкался, сказал с нервной дрожью в голосе. Все сердце перевернулось. «Опять лежать теперь». Пашку подняли и понесли. В палате кроме Пашки было еще 4 мужчин. Один ходил с самолетом, остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. Один здоровенный парень, белобрысый, с голубоватым лицом, просил того, который ходил. «Слышь, Микола, неужели у тебя сердца нету?» «Нельзя», — спокойно отвечал Микола. «Не положено». «Эх, потех. Я отвяжу, а кто потом отвечать будет? Я». «Ты? Я же и отвечу. Терпи». «Мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта игрушка?» «Тоже надоела?» «Ты же ходишь, оглоец, сравнил, и ты будешь». «А что ты просишь-то?» — спросил Пашка детину. «Пашку только что внесли в палату». «Просишь, чтоб я ему гири отвязал», — пояснил Микола. «Дурней себя хочет найти. Так ты полежишь и встанешь, а если отвяжу, ты совсем не встанешь». «Как дитё малое, честное слово, не могу больше. Я психически заболею. 22-й день сегодня. Сейчас орать буду». «Ори», — спокойно сказал Микола. «Ты что, дурак, что ли?» — спросил Пашка детину. «Ня-ня!» — заорал детина. «Как тебе не стыдно, Иван?» — укоризненно сказал один из лежащих. «Ты же не один здесь, верно?» «Я хочу книгу жалоб и предложений». «Зачем она тебе?» «А что они? Не могли уж умнее что-нибудь придумать?» «Так, наверное, еще при царе Горохе лечили». «Тебя не спросили». Ученый нашелся. «Ня-ня!» В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках с бензохранилища. Увидев Пашку, заулыбался. «Привет, лежишь?» «А, еды тебе принес». «Фу!» Мужчина сел на краешек Пашкиной кровати и огляделся. «Ну и житье у вас, ребята. Лежи себе, плюй в потолок». «Махнемся?» — предложил мрачно детина. «Завтра». «А, нечего тогда вякать». «Ну как?» — спросил мужчина Пашку. «Ничего, все в ажуре. Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко оставалось?» «Да, машину, что ли, хотел сохранить? Так она так и так сгорела бы». «Да нет, я и не думал про машину. Не знаю. А меня чуть кондрашка не хватило. Сердце стало останавливаться, и все. Нервы у тебя крепкие, наверное». «Я ж танкистом в армии был», — хвастливо сказал Пашка. «Попробуй, пощекоти меня, хоть бы хны». «Машину достали, все, в общем, разворотило. Дал-то и по цели нет-то. Сколько лежать придется?» «Не знаю, вон друг 22-е сутки лежит уже, с месяц, наверное. Перелом.